Никола Тесла против Томаса Эдисона. Не менее достойной попадания в историю Соединенных Штатов Америки фигурой является и Томас Эдисон, которого принято называть отцом энергетической промышленности. Этот знаменитый изобретатель в своей жизни сделал очень много открытий, однако одним из самых главных считается лампочка, которую можно увидеть в доме каждого человека и в настоящее время. Ею Эдисон заменил газовые светильники, использовавшиеся до того. Также этот гений разработал проект первой в мире электростанции, которая работала от сгорания угля. Он обязался осветить весь Нью-Йорк и соорудил грандиозную систему освещения, строительство которой было начато еще в 1882 году. Короче говоря, без Эдисона современную энергетику представить себе невозможно. Родился Томас Эдисон в 1847 году в Майлине, штат Огайо, в семье потомка выходца из Голландии. Первые сведения о предках Томаса Эдисона относятся к периоду войны за независимость США, в которой Джон Эдисон, прадед изобретателя, принимал участие на стороне Англии. Он был пойман и осужден, но избежал серьезного наказания и поселился в Канаде. Будущий отец изобретателя переехал обратно в США. Там у него родился сын Томас, который в надежде заработать денег устроился продавать газеты на железнодорожную станцию. Потом он спас от гибели под колесами движущегося поезда сына начальника станции, за что получил должность оператора телеграфа. И в этом качестве проработал несколько лет. По сути, этот великий изобретатель был самоучкой. Гений — это 1% вдохновения и 99% пота. Томас Эдисон. За свою жизнь Эдисон стал автором огромного количества изобретений. Бюро патентов в Соединенных Штатах Америки выдало ему 1093 патента, а еще около 3000 патентов он получил в других странах мира. Томас Эдисон является создателем фонографа, первого прибора для записи и воспроизведения звука. Этот прибор был им представлен в 1877 году. Он усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания, 1879 год. Он создал аэрофон, смесь телефона и фонографа, предназначенный для передачи звуков человеческого голоса на значительное расстояние. Он придумал электрический счетчик голосов на выборах, 1868 год, угольную телефонную мембрану, 1870 год, мимеограф, машину трафаретной печати, предназначенную для оперативного размножения книг малыми и средними тиражами, магнитный сепаратор железной руды, железо-никелевые аккумуляторы и так далее. Кстати, именно Эдисон предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло». За свои работы в 1928 году он был награжден высшей наградой Соединенных Штатов Америки, золотой медалью Конгресса. Эдисон отличался удивительной целеустремленностью и работоспособностью. Например, когда он вел поиски подходящего материала для нити накаливания электрической лампы, он перебрал около 6000 образцов материалов, пока не остановился на карбонизированном бамбуке. Проверяя характеристику угольной цепи лампы, он однажды провел в лаборатории без отдыха около 45 часов. Вплоть до самого преклонного возраста Эдисон работал по 16-19 часов в сутки. Никола Тесла родился в 1856 году в Австро-Венгрии, в нынешней Хорватии. Но по национальности он был сербом. Некоторое время он работал во Франции, а в 1884 году переехал в Соединенные Штаты Америки, где через 7 лет получил гражданство. Соответственно, о нем принято говорить как об американском изобретателе, который намного опередил свое время. А еще о нем говорят как о мистике, как о человеке, познавшем великие тайны. Из наиболее известных и используемых в настоящее время открытий Тесле принадлежит переменный ток, однако американец сербского происхождения сделал куда более важное открытие. Современники Тесла утверждают, что он умел передавать энергию на большие расстояния, не используя при этом провода. Есть даже версия, что Тунгусский метеорит — это не что иное, как эксперименты этого гениального человека. Над построенной лабораторией Теслы видели летающие от столба к столбу шаровые молнии. Ученый сумел подчинить себе энергию. Можно сколько угодно вести споры относительно персоны Теслы, но на его счету около 800 изобретений в области электроэнергии и радиосвязи. Ему приписывают создание прототипа лазерного оружия, а в США называют одним из отцов радио. Да, странности в поведении этого человека были заметны невооруженным глазом. Тесла не имел интимных отношений с женщинами и страдал от необъяснимого страха перед жемчугом. Он отличался склонностью совершать непредсказуемые поступки. Например, мог запросто сделать сальто в процессе прогулки. Однако открытие этого повелителя молний явно изменили мир. В беспрерывном одиночестве ум становится все острее. Для того, чтобы думать и изобретать, не нужна большая лаборатория. Идеи рождаются в условиях отсутствия влияния на разум внешних условий. Секрет изобретательности в одиночестве. В одиночестве рождаются идеи. Никола Тесла. И Тесла широко известен благодаря своему вкладу в создание устройств, работающих на переменном токе, многофазных систем, синхронного генератора и асинхронного электродвигателя, позволивших совершить новый этап промышленной революции. В области беспроводной передачи информации, при которой в качестве носителя информации используются радиоволны, свободно распространяемые в пространстве, Тесла, работавший инженером-электриком, одним из первых запатентовал способ надежного получения токов, которые могли быть использованы в радиосвязи. Патент, выданный ему в США 10 марта 1891 года, описывал метод управления дуговыми лампами, в котором генератор переменного тока производил высокочастотные по меркам того времени колебания тока порядка 10 тысяч Гц. Запатентованной инновацией стал метод подавления звука, производимого дуговой лампой под воздействием переменного или пульсирующего тока, для чего Тесла придумал использовать частоты, находящиеся за рамками восприятия человеческого слуха. По современной классификации его генератор переменного тока работал в интервале очень низких радиочастот. В ряде источников утверждается, что в 1893 году Тесла построил первый волновой радиопередатчик, опередив в этом Маркони. С другой стороны, многие считают Теслу мистификатором. Якобы публичные демонстрации его экспериментов более напоминали тщательно спланированные фокусы. А сам Тесла еще в 1901 году утверждал, что им была установлена связь с Марсом. В свое время Тесла прибыл из Европы в Нью-Йорк без гроша в кармане. И он тут же направился к Томасу Эдисону, тогда уже успешному предпринимателю и королю изобретений. Тот без колебаний принял талантливого юношу на работу, правда, на не слишком высокую позицию инженера по ремонту электродвигателей. Более того, Эдисон сразу же весьма холодно стал воспринимать новые идеи Теслы и открыто высказывал неодобрение направлением личных изысканий изобретателя. «Самая большая ошибка состоит в том, что мы быстро сдаемся. Иногда, чтобы получить желаемое, надо просто попробовать еще один раз». Томас Эдисон. Если бы Эдисону понадобилось найти иголку в стоге сена, он не стал бы терять времени на то, чтобы определить наиболее вероятное место ее нахождения. Он немедленно, с лихорадочным прилежанием пчелы, начал бы осматривать соломинку за соломинкой, пока не нашел бы предмета своих поисков. Его методы крайне неэффективны. Он может затратить огромное количество времени и энергии и не достигнуть ничего, если только ему не поможет счастливая случайность. Вначале я с печалью наблюдал за его деятельностью, понимая, что небольшие теоретические знания и вычисления сэкономили бы ему 30% труда. Но он питал неподдельное презрение к книжному образованию и математическим знаниям, доверяясь всецело своему чутью изобретателя и здравому смыслу американца. Никола Тесла. С первых дней между работником и работодателем начались разногласия, ведь Эдисон был прежде всего бизнесменом и умелым управленцем, который работал только над экономически выгодными проектами, а Тесла был человеком увлекающимся и посвящал себя фундаментальной науке. А это не всегда могло принести сиюминутную прибыль. Самоучка Эдисон мог поставить тысячи экспериментов, прежде чем найдется верное решение, а Тесла всегда тщательно обдумывал свои действия и только потом брался за эксперимент. По словам Эдисона, молодой человек слишком много философствовал. Наконец, Тесла верил в эффективность и практическую значимость переменного тока, а у Эдисона эти идеи не находили никакой поддержки. В конечном итоге два гения поссорились, а потом, как утверждается, когда в 1915 году их обоих номинировали на Нобелевскую премию по физике, и премию нужно было разделить на двоих, их взаимная неприязнь привела к тому, что оба изобретателя отказались от нее. Конвейеры Генри Форда. Родился Генри Форд в 1863 году в семье эмигрантов из Ирландии, проживавших на ферме в окрестностях Детройта. В 15 лет он бросил занятия в школе, полностью посвятив себя механике и изобретательству. Через год он убежал из дома и направился работать в Детройт. У Генри Форда не было ни богатого наследства, ни прекрасного образования, и все же он внес огромный вклад в широкое распространение автомобилей и имел в этой области 161 патент Соединенных Штатов Америки. Его лозунгом было «автомобиль для всех», и он создавал недорогие транспортные средства. Но наибольшую известность он приобрел тем, что впервые стал использовать промышленный конвейер для поточного автомобильного производства. Книга Форда «Моя жизнь, мои достижения» является классическим произведением по научной организации труда. В этой книге он писал: «Карманы у меня всегда были набиты всяким хламом, гайками и обломками железа. Нередко мне удавалось заполучить сломанные часы, и я пробовал их чинить. 13 лет мне удалось в первый раз починить часы так, что они ходили правильно. С 15 лет я мог чинить почти всякие часы, хотя мои инструменты были весьма примитивны. Я никогда не мог особенно заинтересоваться фермерской работой. Я хотел иметь дело с машинами». Понятное дело, в Детройте Форда никто не ждал. Таких искателей счастья в этом промышленном центре Америки было очень много. И все же уже в 1891 году Генри Форд сконструировал свою первую самодвижущуюся газолиновую тележку. А еще через два года он уже был главным инженером электротехнической компании знаменитого изобретателя электрической лампочки и многих других полезных вещей Томаса Эдисона, специализировавшийся на освещении Детройта. Кстати, Форд был лично знаком с Эдисоном, они стали друзьями и проводили много времени вместе, обсуждая перспективные технологии. Затем, в 1899 году, Форд стал главным инженером Детройтской автомобильной компании, из которой он ушел в 1902 году. Год спустя он создал свою фирму Ford Motor Company. К этому времени Генри Форд уже имел сложившуюся репутацию изобретателя гоночных машин, завоеванную благодаря активному участию в автомобильных соревнованиях. В октябре 1901 года он даже сумел победить самого чемпиона США Александра Уинтона. Настоящим триумфом Генри Форда стал автомобиль Ford T, также известный как жестяная Лиззи, Тин Лиззи. Он был снабжен четырехцилиндровым двигателем объемом 2,9 литра и двухступенчатой коробкой передач. Колесная база этого автомобиля составляла 2540 мм, масса 780 кг. Он мог развивать скорость до 65 км в час. Что характерно, эта машина стала не роскошной игрушкой для избранных, а доступным по цене товаром для миллионов средних американцев. Когда появилась модель T, подавляющее большинство автомобилей в США стоило от 1100 до $1700. Фордовская же машина сначала стоила всего $825-850. И для тех времен подобная разница была огромными деньгами. Потом же цена и вовсе снизилась до $350. При наличии энтузиазма вы можете достичь всего. Энтузиазм — это блеск ваших глаз, стремительность походки, крепость рукопожатия, непреодолимый прилив энергии и воли для притворения в жизнь ваших идей. Энтузиазм — краеугольный камень всего прогресса. Только с ним возможен успех. Без него у вас есть только возможности. Генри Форд. Успех Генри Форда превзошел все ожидания. Рост его автомобильной компании был феноменальным, а Форд Ти в самом деле стал машиной всех времен и народов. С незначительными изменениями этот автомобиль выпускался вплоть до 1928 года, а всего его было продано более 15 миллионов штук, сумасшедшая по тем временам цифра. За всю историю мирового автомобилестроения больше было продано только знаменитых «Жуков» немецкой фирмы Volkswagen. Как уже говорилось, Форд прославился тем, что с целью удешевления своих автомобилей он впервые стал использовать промышленные конвейерные линии, на которых множество низкоквалифицированных рабочих выполняли простейшие сборочные операции. На самом деле конвейер внедряли и до него. Подобие конвейеров использовали еще древние египтяне, китайцы и индусы, однако Форд в 1913 году первым поставил на конвейер такую технически сложную продукцию, как автомобиль. И именно благодаря этому могучему средству повышения производительности труда его модель Ти стала первым действительно массовым автомобилем. Все в нем было предельно упрощено и унифицировано. Известна, например, такая фраза, которую очень любил Генри Форд: «Вы можете получить Форд Ти любого цвета, при условии, что этот цвет будет черный». Это означало лишь одно: если кто-то хочет что-то особенное, пусть он платит за это дополнительные деньги. Когда конвейер был внедрен Фордом во всех цехах, время сборки ходовой части автомобиля сократилось с 12,5 часов до 93 минут, то есть производительность выросла в 8 раз. Это выдающийся результат, а также четкая система контроля и непрерывные технологические цепочки быстро превратили фирму Форда в ведущую автомобильную компанию Соединенных Штатов Америки. При этом Генри Форд не был эксплуататором, как многие его представляют. Он не стремился наживаться на своих людях. Напротив, он создавал все условия для того, чтобы люди шли к нему. Он понимал, что только так можно переманить лучших специалистов, устранить текучку кадров и сэкономить деньги на обучение нового персонала. Например, у него дневное жалование составляло $6, тогда как на всех остальных заводах $5. Плюс Форд в числе первых сократил рабочий день на своих предприятиях до 8 часов. И уж совсем малоизвестным является тот факт, что на заводах Форда была введена система поощрения за трезвость и здоровый образ жизни. Рабочим трезвенникам выплачивалась ежедневная прибавка в размере 25-75%. А еще на заводах Форда работали инвалиды. Находилось место даже глухим и слепым. При этом Форд не был филантропом. Просто он понимал, что, например, глухие люди не испытывают сильного стресса из-за грохота тяжелого оборудования, а слепые отлично справляются с монотонной работой пересчитывания и с ручной сборки мелких деталей. Лишь в 30-е годы Ford Motor Company уступила свои позиции в автомобилестроении другой крупной компании General Motors. В сентябре 1945 года Генри Форд отошел от дел, а спустя два года, 7 апреля 1947 года, умер. Президентом компании стал его внук, который прославился как Генри Форд II, а в настоящее время председателем совета директоров Ford Motor Company является праправнук Генри Форда Уильям Форд-младший. На сегодняшний день оборот Ford Motor Company составляет 172,1 миллиарда долларов, а число сотрудников – 199 тысяч человек. Сейчас компания – третий производитель автомобилей в мире после General Motors и японской Toyota. Специалисты так умны и опытны, что в точности знают, почему нельзя сделать того-то и того-то. Они везде видят пределы и препятствия. Если бы я хотел уничтожить конкурентов, то предоставил бы им полчища специалистов. Генри Форд.